Саша шел по улице, вглядываясь в номера домов. Городок был небольшой и вполне соответствовал своему названию Синегорск. На фоне синего неба сплошные холмы, по которым сбегают вниз улочки частных домов и сходятся в чашу, в которой, собственно, и располагается центр городка. Чуть поодаль дымит трубами цементный завод, судя по всему, огромный. Да и вообще, здесь много разных заводов, как он успел узнать. Хоть и небольшой город, но вполне себе индустриальный. Он сразу нашел нужную ему улицу, одну из тех, что уносилась постройками на пологий холм. Шагал медленно, пытаясь унять волнение, и ругал сам себя, чего так волнуется-то. Понятно, что Кристина его не ждет, но ведь должна обрадоваться или удивиться хотя бы. Вот, номер дома 115, значит, это уже рядом, только переулок пройти. Ему нужен дом 119. Ага, вон тот, наверное. Но почему около дома такая толпа, и машины стоят, украшенные лентами и шарами, свадьба, что ли? Сердце зашлось нехорошим предчувствием, но он отогнал его от себя, может, это в другом доме свадьба, хотя... Нет, эта толпа стоит у дома 119, все выкрикивают что-то, смеются дружно. Подошел, все еще не принимая сознанием очевидного. Это выкуп невесты по обычаю происходит. На него никто не обратил внимания, все были увлечены действом. Группа нарядных девушек стояла у ворот, на нее напирала группа мужчин, пытаясь прорваться в дом. Один из них, что оказался рядом с ним, резво размахивал руками, кричал громко: «Вить, больше денег им не давай, хватит! И без того уже много дал! Конфетами рассчитывайся, конфетами, а то ишь!» — заблестели глазами. «Сами ешьте свои конфеты, мы нашу Кристину за конфеты не отдадим!» — звонко выкрикнула одна из девушек, поднимая кулачок. «Наша Кристина дорого стоит, правда, Виктор? Ведь тебе ничего для Кристины не жалко!» «Нет, не жалко. Вот еще, берите. Да пропустите уже, нахалки, а то в ЗАГС опоздаем, и откуда вас так много набежало, не понимаю». «От верблюда? Откуда?» — хрипловато засмеялась одна из девушек. Другая девушка, стоящая рядом с ней, плотоядно прищурилась и выкрикнула: «Мы Кристинку за жмота не отдадим. Если любишь, плати, не разговаривай, иначе уведем, только ты ее и видел». Лысый, коренастый мужчина в дорогом костюме засмеялся, глядя, как жадно хватают девушки из его рук тысячные купюры. Потом посерьезнел, проговорил уже почти сердито: «И правда, девчонки, пропустите меня в дом. Там Кристина уже нервничает, наверное. Пропустите, ласточки». «Да сам ты ласточка. Денег лучше давай, жених». Саша попытался разглядеть его получше. Может, ему показалось, что он... Ничуть на жениха не похож, вроде не молодой, и вообще быть такого не может, чтобы Кристина вдруг за этого лысого замуж выходила. Она ж еще девчонка совсем, а этот лысый тем временем уже прорвался к воротам, распахнул их настежь, и толпа повалила за ним. Кто-то толкнул его в спину, и возбужденный мужской голос проговорил нетерпеливо: «Чего стоишь? Идем! Невесту забирать будем, а то через этих наглых девиц не протолкнешься. Те еще подружки-зверушки». Он и сам не понял, как вместе с другими участниками действа оказался в доме, а тот, который жених, уже пробежал вглубь и вывел за руку в маленькую гостиную невесту. Невесту! То есть его Кристину. Она была чудо как хороша. Белое платье щедро открывало шею и плечи, падало нежнейшим невесомым кружевом, подчеркивая тонкую талию и длинные ноги. Волосы были уложены вверх, украшены тонкой изящной тиарой, такой же изящной, как сама Кристина, и ожерелье на груди было под стать. Кристина быстро прикоснулась к нему пальцами и улыбнулась, довольна. Он услышал, как одна из девушек за спиной прошептала подруге завистливо: «Смотри, какие брюлики! Это ей Виктор подарил, повезло Криске, правда?» «Да уж, повезло, если бы еще он старым козлом не был, вообще бы прекрасно было. Да не такой уж и старый, да и какая разница, если такие брюлики дарит. Я бы, например, не отказалась». Он, не отрываясь, смотрел на Кристину, будто заставлял ее взглядом увидеть себя. И она вдруг увидела и узнала, хотя и не подала виду, что узнала. Только в глазах пробежала искорка страха, но тут же эта искорка сменилась коротким удивлением: «Как ты сюда попал, мол?» А потом пробежало по ее лицу что-то похожее на самодовольное торжество. «Ага, ты приехал? Ты приехал! Так вот и смотри, смотри, какая я! В каком платье, в каких бриллиантах ты искал меня? Ты примчался, а я замуж выхожу!» «Да, такая вот я! В меня все сразу влюбляются! Не ты первый, не ты последний!» «Ребята, опаздываем!» — озабоченно проговорил жених, глянув на дорогие часы. «Давайте, погнали в ЗАГС! Все по машинам, быстро!» Вся толпа вывалила на улицу, расселись по машинам. Он стоял как неприкаянный, пытаясь осознать, что все увиденное ему не приснилось. Смотрел, как Кристина садится в машину, подобрав руками подол платья. Лицо у нее было рассерженное и злое, наконец уселось, и машина поехала. За ней поехала машина жениха, то бишь этого лысого с дорогими часами. Он снова подумал отстраненно: разве он может быть женихом? Он же не молодой мужик, даже не симпатичный. Зачем Кристина выходит за него замуж? Неужели и впрямь ради этих самых бриллиантов? Но если так, то это же глупо. И не просто глупо, а... Он не успел додумать мысль. Сзади посигналила машина и отступил, испуганно, в сторону. «Эй, парень!» — услышал позади себя женский голос, обернулся быстро. Даже не понял, кто его зовет. Потом увидел, машут ему из машины, и голос такой веселый, приветливый: «Ну что же ты, садись быстрее! В нашей машине как раз одно место осталось. Садись! Заходи с другой стороны!» Он послушно обошел машину. Сел на свободное место на заднем сиденье. Сам себя спросил удивленно: «Зачем? Зачем я еду? Для чего мне надо смотреть, как Кристина пойдет об руку с этим лысым под звуки марша Мендельсона?» Не надо было садиться в машину, и никуда ехать не надо было. И вообще, нелепая какая-то ситуация. Хотя так часто бывает на свадьбах. Почти всегда случаются на них нахальные приблудные гости. Одни думают, это гость со стороны невесты, другие, что гость жениха. Так и он тоже ничей, пришлый, чужой. Надо немедленно остановить машину и выйти. Но не остановил, не вышел. Не мог почему-то. Будто сковало его изнутри, и в помпезное здание ЗАГСа зашел вместе со всеми и всю церемонию послушно простоял с гостями. Только с поздравлениями к невесте и жениху потом не подошел, испугался почему-то. «Ну, чего ты такой грустный?» — услышал он рядом голос той девушки, которая зазвала его в машину. «Веселиться надо! Как тебя зовут, кстати?» «Александр, то есть Саша, конечно. А я Наташа, сестра Кристины. Будем знакомы. Очень приятно, Саша». «И мне?» «Ну, пойдем уже, в ресторан ехать пора. Хочешь, за столом садись рядом со мной, а то чего ты один?» «Да нет, я, наверное, в ресторан не поеду». «Почему?» «Да так, неопределенно пожал он плечами, неудобно как-то». «Да брось! Что значит неудобно? Наоборот же! Больше народу веселее свадьба! Поехали, Саша! Но я тебя прошу!» Голос ее звучал так приветливо, так тепло и по-свойски, что он поневоле улыбнулся и кивнул «согласен, мол». И подумал при этом, хотя и без всякой надежды, может, в ресторане удастся хоть одним словом с Кристиной перекинуться. Надо же узнать, как так вышло. Неужели она любит этого жениха? Хотя теперь уже мужа. В ресторане он сел рядом с Наташей, сидел как в обмороке, слушал тосты, пил водку. Она что-то говорила ему, он отвечал односложно. Потом вдруг спросил сердито, не отдавая себе отчета, откуда он вообще взялся, этот жених. Он же старый для нее. «Почему? Наташа, как так, а?» Она глянула на него удивленно, помолчала, потом вздохнула тихо, махнула рукой. «Да, это долгая история, конечно. Просто Кристина, она... Она очень хотела за богатого замуж выйти, а мы — люди простые, обычная семья. Вон мои родители сидят, видишь, скромные такие. Они вообще не хотели на эту свадьбу идти, да я их уговорила. Ради Кристины. Испугалась, что она обидится. Она ведь приемная у нас, а ты не знаешь разве?» «Да знаю», — Кристина мне говорила. «Да, сейчас только вспомнил». А родственники Виктора вообще свадьбу решили проигнорировать. Никто не пришел. Они все на сторону его бывшей жены встали. У них ведь трое детей, представляешь? А Виктор так в Кристину влюбился, что решил с женой развестись. Считает, что ему в этой жизни все можно. Да, что я тебе все это рассказываю? Ты и сам наверняка все про Виктора знаешь. Он у нас в городе известная личность. Бизнесмен, глава города, его лучший друг». Виктор ничего для Кристины не жалеет, а ей это ужасно нравится. Вот свадьбу эту организовал. Выходит, он ее купил, да? Ну зачем ты так, Саш? Не надо, говорю же, влюбился. Ну разве можно в Кристину не влюбиться, скажи? Да, это уж точно. Он усмехнулся, перевел взгляд на Кристину. Лицо ее было вполне довольным, щеки раскраснелись от выпитого шампанского. Вот она подняла ладонь, потрогала пальцами ожерелье на шее, улыбнулась сама себе. А ему вдруг захотелось уйти, сбежать, и чем быстрее, тем лучше. И впрямь, зачем над собой издеваться? Но влюбился без ума, полетел, а теперь упал на землю и разбился. Больно, конечно, очень больно. А от боли надо бежать. «Что с тобой?» — услышал он испуганный голос Наташи. «Как-то... Побледнел очень. Тебе плохо, да?» «Нет. Все хорошо. Просто ехать уже пора». «Куда?» «В аэропорт или на вокзал. Где-нибудь перекантуюсь, если сразу билет не куплю». «Так ты не местный, что ли?» «Нет». «А откуда?» «Из Феодосии прилетел». «А, теперь я поняла. Значит, ты с Кристиной в Феодосии познакомился». И она тебя на свадьбу пригласила. Она у нас очень общительная. Вон сколько у нее подруг. Я и не удивлюсь, если она и в Феодосии компанию себе нашла. Она очень общительная. Танцевать любит. Ты видел, как она красиво танцует? О, да. Видел, конечно, да. Он пожал плечами, улыбнулся неловко. Все равно ведь не скажешь всей правды, как оно было. И повторил решительно. Ну, все, я пойду. «Да погоди, куда ты торопишься? Оставайся!» Он даже растерялся немного. Странная эта Наташа даже не заподозрила. С чего бы вдруг он потащился на эту свадьбу в такую даль? Повернул голову, глянул ей прямо в глаза. Какие они чистые, будто омытые, светлые и радостные, взгляд открытый. «Вот она я, такая, какая есть, добрая душа нараспашку». Про таких людей, говорят, простота святая. «Нет, в самом деле, поживи у нас, если хочешь. Комната Кристины освободилась же. Я тебе город покажу. У нас места очень красивые есть». «Нет, неудобно, что ты, Наташа». «Да бог с тобой, какое еще неудобство! В такую даль прилетел. Оставайся». «Нет, не могу». «Да перестань. Мы люди простые, мы гостям всегда рады. И папе с мамой я все объясню. Да они даже и спрашивать не будут ничего. Что ты?» Он в который раз уже подумал, все-таки она странная. Очень странная. Первому встречному и душу, и двери настежь открыла. А может, ничего странного в ней и нет? Просто очень добрый человек, и все». Как-то сумела сохранить в себе открытость и доброту. В наше смутное время бывает же. «Ой, я смотрю, мама и папа уже домой ушли, а я и не заметила», — удивленно проговорила Наташа. «И мы тоже. Посидим еще немного и пойдем. И не говори мне больше, что тебе неудобно. Как это так? В такую даль прилететь и сразу обратно? Тем более на ночь глядя. Нет, и не отказывайся даже, и слышать больше ничего не хочу». После ресторана пошли пешком. Воздух был чудесный из-за недавно прошумевшего дождя. Наташа что-то рассказывала ему про город, он слушал в полуха. Представлял, что Кристина сейчас тоже едет со свадьбы домой, то есть в дом этого своего бизнесмена. Богатый, наверное, дом. Спальня большая, кровать огромная. И чтобы стряхнуть наваждение, спросил быстро. Значит, мать и отец Кристины были против, чтобы она с этим Виктором? Да, конечно. Ты знаешь, к нам ведь жена его приходила, когда Кристина в санаторий уезжала, стыдила маму и папу, ругалась, потом плакала. Да только что они могли сделать? Ничего и не могли. Кристина, она ведь такая. С ней не сладишь. С детства особенная была. Куда-то ее все тянуло, в не очень хорошие стороны. Ну да что теперь об этом говорить? Пусть будет счастлива, что ж, хоть так. Я за нее рада, по крайней мере, Виктора она слушается. А ты как с ней в Феодосии познакомился, Саш? Застала она его вопросом врасплох. Не помню уже. Кто-то ее привел в компанию, вот и познакомились. Она всех приглашала на свадьбу, но я один полетел. Все равно мне отгулы было девать некуда. А почему ты к ней даже ни разу не подошел? По-моему, она тебя и не увидела даже. Да я хотел подойти, но все как-то не получалось. Может, я все-таки в аэропорт поеду. Наташ, вон такси свободное вроде стоит. Странный ты какой-то. Неужели на один день хотел прилететь? Такие деньги за билет отдал? Нет, нет, никуда ты не поедешь, что ты? Тем более мы уже почти пришли. Вон мой дом. И свет на кухне горит, значит, мама с папой еще не спят. Идем, идем, Саш. Войдя в дом, Наташа с порога заявила родителям: «Мам, пап, это Саша. Гость со свадьбы, ему ночевать негде. Он издалека приехал. Я сейчас постелю ему в Кристининой комнате, а вы чаем его напоите, ладно?» «Конечно, конечно», — приветливо улыбнулась мама Наташи и проговорила по-свойски: «Пойдем на кухню, Саш. Мы с отцом как раз чаевничаем. Меня можешь Любовью Сергеевной звать или тетей Любой, как тебе удобнее. А мужа моего Григорием Ивановичем кличут или просто дядя Гриша». «Спасибо. Простите, что я вас побеспокоил», — замялся Саша, проходя на кухню. «Ой, да какое там беспокойство, что ты!» — засмеялась Любовь Сергеевна, идя вслед за ним. «Сейчас моему Григорию хоть компанию составишь. Выпьешь с ним рюмочку-другую, а то он с этой свадьбы голодный, трезвый да злой пришел и совсем не хотел идти, да Наташка его устыдила». Саша опять удивился той простоте, которая шла от этих людей. Вот так с первым встречным говорят, будто с давним знакомым. Нет, не происходила эта простота из той обидной, которую заклеймили ярлыком хуже воровства. Нет, она была совсем другого рода. Теплой была, дружелюбной. Хотелось расслабиться в ней и не думать ни о чем. Ни как перед ними выглядишь, ни что они о тебе подумают, и не кукожатся неудобством. Будто в родной дом приехал. Хотя какой родной дом к лешему? Не было у него, отродясь, родного дома, такого, где бы радовались ему просто так, по факту присутствия. Конечно, был общий дом с Димоном и Зойкой, но он давно про себя решил, пусть это будет их дом, и на свою долю в нем он никогда претендовать не будет. Григорий Иванович обрадовался ему как родному. Быстро поставил на стол бутылку водки, скомандовал жене: «Любаня, закуску нам организуй, огурчиков, помидорчиков, капустки, она ведь знатная у меня огородница, Любаня-то. Ты таких засолов сроду не пробовал, точно. Попробуешь, за уши не оторвешь, и имя у тебя хорошее, Александр, Сашка стало быть. Ну давай, выпьем по первой, что ли?» Отказываться было неудобно, и опрокинул в себя холодную водку, захрустел твердым соленым огурчиком. А Наташина мама тем временем поставила перед ним тарелку с пахучим варевом, проговорила заботливо: «Вот, поешь-ка, картошечка с мясом я разогрела, одними соленьями сыт не будешь». «Да погоди, мать, надо сразу по второй выпить, потом закусим. Как это по-умному говорится, стресс надо снять. Давай, Сашок, а потом и по третьей». После третьей его разморило. Немного отступили напряжение, обида. горестное удивление. Ехал к любимой, да на ее свадьбу попал. Да, ехал к любимой. Если бы можно было взять и выключить в себе это наваждение, это желание быть рядом, всегда рядом, Кристина. Да как же так? Ведь я весь твой. Я такие картинки себе рисовал все эти дни, как я найду тебя, как ты обрадуешься и кинешься мне на шею, и мы больше никогда не расстанемся. Никогда. Ты будешь всегда рядом со мной, я всегда буду с тобой. Чего призадумался, Сашок? Устал, поди, да? «Вон, вижу, глаза слипаются», — заботливо проговорил Наташин отец, подливая ему в рюмку водки. «Ничего, завтра выходной, выспишься. А вечером баньку истопим. Ты гости у нас сколько хочешь. Видно, хороший ты парень. У меня, брат, на хороших людей глаз алмаз. Я ведь, как увидал, первый раз этого Виктора, который теперь зять, черт бы его побрал, как увидал, сразу понял». Прохиндей первостатейный, неправильный мужик, порченный. Ну как так можно, скажи? А, живет с женой, троих детей она ему родила. А как стареть начала, так на молодую поменять можно. Совсем девчонку. Задурил ей голову обещаниями красивой жизни и плевать ему на бывшую жену, которая детей родила. Только о своем удобстве думает поганец. Нет, ты представь только. Ведь Кристине еще и 16 не было, когда она с ним закрутила. Мы и не знали, даже скрывала от нас. Ни в грош родителей не ставит. «Да ладно, отец, остынь!» — повернула голову от плиты Наташина мама. «Чего уж теперь говорить? Как сложилось, так и сложилось. Может, он Кристину на путь наставит. В строгости будет держать. Может, оно и к лучшему, а?» Ее удержишь, ага. И ты, Сашок, поди, знаешь, какая она у нас. Ты как с ней знаком-то? Каким образом?» «Хорошо, что в этот момент на кухню вошла Наташа», — проговорила с улыбкой. «Ну да, конечно. Я вижу, чайком тут не обошлось. Сразу и напоить надо человека, как же». «Так гость в доме, святое дело!» — развел руки в стороны Григорий Иванович. «И ты с нами садись, Наташка!» «Нет, пап, ты же знаешь, я этого не люблю». «Ну так просто посиди, для компании». «Нет, устала, и Саша тоже устал. Видишь, у него глаза уже слипаются». Спать и правда хотелось ужасно. И он кивнул, проговорил тихо. «Да, что-то меня разморило». «Извините, Григорий Иванович». «Ладно, что ж, иди спать, Сашок, и я тоже пойду. С утра у меня дел не в проворот». Он не помнил, как дошел до комнаты, как разделся, как завалился в кровать, уснул сразу, даже не успев предаться грустному стечению обстоятельств. Это ведь кровать Кристины. Еще недавно она в ней спала. Еще тепло ее сохранилось. Такой вот получился самообман. Он в ее кровати сейчас засыпает и без нее, без нее. Утром проснулся и не сразу понял, где находится. В приоткрытое окно врывалось яркое солнце, слышался какой-то странный повторяющийся звук «вжик, вжик». А еще плыл по комнате аппетитный запах. Вот кто-то прошел под окном, и тихий Наташин голос: «Пап, ты не шуми, тише давай». «Так я и не шумлю, вроде. Тихо стараюсь. Вот сейчас еще одну доску остругаю только, и все». Вспомнил. Он же у Кристины в доме. В ее кровати спит, а вчера с отцом водку пил. Хрустким огурцом закусывал. А пахнет так вкусно, пирогами, наверное, домашними. На миг показалось, что это с ним уже было когда-то. Да, именно так он просыпался, и пирогами пахло, и солнце ласкало щеки. Возможно, в другой жизни было. В настоящей, где есть родной дом, где отец с утра стругает доски в сарае, а мама что-то печет. Ведь говорят же, что подсознание иногда подсовывает картинки из ранее прожитой жизни. Когда ты был совсем другим человеком, а потом родился снова, и ничего больше нет. Вообще ничего. Ни дома, ни семьи, ни запаха пирогов по утрам. Только изредка мелькнет память о когда-то пережитом счастье. И тут же исчезнет, будто дразнит. Мол, нет у тебя ничего этого, парень. Может, в следующей жизни и будет, а в этой нет. Вздохнул, поднялся и быстро оделся. Вышел в коридорчик, из него сразу на крыльцо. Спустился босыми ногами по теплым ступеням. Пошел по тропинке к сараю. «Доброе утро, Григорий Иванович. Давайте я вам помогу». «О, Сашок, рано проснулся. А я как раз последнюю доску строгаю. Заборчик решил поправить. Там несколько досок сгнили. Едва держатся. Сейчас мы вдвоем быстро управимся». «Аккурат к завтраку поспеем». День потянулся, хоть и хлопотно, но прекрасно неторопливо. Как-то само собой получилось, что он влился в эту суету. И забор с Григорием Ивановичем поправил, и пирогов наелся от пуза, и ведро смородины набрал вместе с Наташей, и помог Любови Сергеевне варенье варить. Неспешные домашние дела делались с тихой радостью. Он будто купался в этой счастливой обыденности, грелся у чужого очага, который неким обманным образом стал для него своим, хоть на один день, но своим, как подарок. А вечером они с Григорием Ивановичем парились в бане, потом опять сидели на кухне, пили вишневую наливку, говорили о том о сём. Наташа заглянула, спросила с улыбкой: «Ну, совсем они тебя закружили, Саш. А я ведь хотела тебе интересные места показать. Теперь уж завтра только, в воскресенье». Однако на завтра с прогулкой по красивым местам тоже не вышло. За завтраком Наташа проговорила осторожно, глядя в окно: «Мам, пап, мне Кристина сейчас позвонила. Они с Виктором хотят к обеду приехать». «Зачем?» — удивленно спросил Григорий Иванович, не поднимая глаз. «Вроде наш зять с визитами раньше не баловал. Чего вдруг сейчас-то?» «Не знаю, пап. Наверное, Кристина так захотела. Может, хочет отношения наладить, а то мы чего-то все ссоримся в последнее время. Мы же ее семья, семьей и останемся, она ж это понимает». «Да ладно, отец, чего ты надулся в самом деле?» — сердито проговорила Любовь Сергеевна. «Что, нам трудно обед приготовить, да посидеть всем вместе. Сам ведь понимаешь, что худой мир лучше хорошей ссоры». «Да ладно, делайте, что хотите», — махнул рукой Григорий Иванович. «Обед так обед». А он вдруг испугался. Может, ему стоит прямо сейчас уехать, хотя... Вдруг Кристина из-за него решила напроситься на этот обед. Вдруг она ему сказать что-то хочет. Но ведь Наташа наверняка ей сказала, что в доме у них гость со свадьбы по имени Саша. Да и увидеть ее очень хочется. Просто увидеть. В полдень у ворот остановилась машина, и Наташа сказала, быстро глянув в окно: «Приехали. Пойдем, мама, встретим». Кристина первой вошла в дом, за ней вошел Виктор, неся в руках пакеты. Протянул их Любови Сергеевне, проговорил с улыбкой: «Это вам, к столу. Нам теперь надо поближе познакомиться, мы же теперь семья». «Да, спасибо, спасибо. Прошу за стол, все накрыто уже. Проходите, Виктор, будьте как дома». Он сидел в комнате Кристины и знал почему-то, что она сейчас придет, обязательно придет, и пришла. Тихо шагнула в комнату, плотно закрыла за собой дверь, проговорила свистящим шепотом: «Ты что, ненормальный? Совсем с ума сошел, да? Зачем ты приехал?» «К тебе, я ж люблю тебя, я говорил, я очень люблю тебя». «Нет, ты точно ненормальный, ты же видел, я замуж вышла». «И что? Я поэтому должен был перестать любить? Да если б только так можно было! Боюсь, у меня не получится, Кристина. Никогда не получится. Я всегда буду любить тебя, слышишь?» «Во дурак!» — восхищенно прошептала она, распахивая глаза. «Да как же ты меня будешь любить? Ты что? Витя же тебя убьет, если узнает! Я, как увидела тебя вчера, обалдела просто. Примчался, надо же! На крыльях любви прилетел!» Голос ее звучал тихой самодовольной ноткой. Глаза победно блестели, видно было, что от его признания она получает удовольствие, и вот уже потянула к нему руки, приглашая к объятию. Он ухватил ее крепко, с силой прижал к себе, вдохнул запах и заговорил тихо и хрипло ей в ухо: «Кристина, милая, люблю, я всегда буду любить тебя, всегда буду с тобой, ты знай!» «Да как ты будешь со мной? Ты что? Это же невозможно!» «Еще не знаю, но я буду с тобой, буду! Я придумаю что-нибудь!» Она вдруг выскользнула из рук, отпрянула, глянула хитро, проговорила со смехом. «А знаешь что? А ты женись на моей сестре, на Наташке, и всегда будешь со мной рядом. Практически одной семьей станем жить. Классно же, да? Правда, она постарше тебя будет и некрасивая. Я вообще подозреваю, что она это... ни разу, ни с кем... Как про таких говорят, старая дева? Смешно. Да, если ты так меня любишь, женись!» Она довольно громко расхохоталась, запрокинув голову, и вздрогнула тут же, услышав за дверью голос Виктора. «Кристина, ты где? Я тебя потерял!» «Ой!» — прошептала испуганно. «Ой!» Порскнула вон из комнаты, не забыв закрыть за собой дверь, и уже слышался вдали ее веселый беззаботный голосок. «Я здесь, Вить! Где тут потеряться можно? Ты что? Это ж не твой большой дом, где и в самом деле заблудиться можно!» Вскоре за ним пришла Наташа. Пригласила с улыбкой. «Пойдем за стол. Что ты сидишь тут один? Может, я все-таки здесь останусь, Наташ?» «Да не выдумывай! Ты же наш гость! Почему ты прятаться должен? Идем! Тем более это ненадолго! Виктор очень торопится куда-то! Не понимаю, зачем тогда ехал к нам, если торопится?» «Наверное, его Кристина уговорила. Ее ведь не поймешь, что бежит от нас, то ее снова к нам тянет!» Застолье длилось и впрямь недолго. Виктор все время демонстративно глядел на часы, сосредоточенно думал о чем-то своем, потом проговорил решительно: «Ну, спасибо за хлеб, за соль, дорогие родственники, нам пора ехать. Извините, Кристина, идем». Она послушно встала из-за стола, пошла быстро за ним, даже не попрощалась. Любовь Сергеевна только вздохнула тихо, глядя ей вслед. Наташа спросила, испуганно тронув его ладонью за плечо: «Что с тобой, Саш? Ты бледный такой и не поел ничего. Плохо тебе, да? Болит что-то? Ты бы на воздух вышел, а я пока со стола уберу». Ему и впрямь очень хотелось вдохнуть свежего воздуха. И неловко было перед Наташей, разнервничался, словно кисейная барышня. Улыбнулся, через силу поднялся, вышел на крыльцо, сел на ступеньку. Отсюда было слышно, как на кухне о чем-то говорят Наташа с матерью, как чертыхается в полголоса Григорий Иванович. Не по душе ему этот скоропалительный визит зятя, ой, не по душе. Долго сидел, не чуя времени, подперев рукой голову и опершись локтем о колено. Со стороны казалось, наверное, думает о чем-то, хотя мыслей никаких не было, одна досада. И даже не услышал, как Наташа вышла на крыльцо, и опомнился, когда она села рядом, проговорила, вздохнув: «Мама заболела. Давление поднялось. Оказывается, Кристина ей нагрубить успела. Только когда, не пойму. И как я не устерегла. Жаль». «А ты всегда ее стережешь, да?» «Ну, так получается. Неуправляемая она, все время ее в крайности кидает. Вот странно, почему? Мы же ее любим, очень любим, а она нас будто всей душой презирает. И знаешь, я признаюсь тебе сейчас, никому не говорила, а тебе скажу. Меня ведь ужасное чувство вины мучает, Саш. Я родителям жизнь испортила. Я настояла на том, чтобы они Кристину удочерили. Мы ее в лесу нашли. Она совсем крохой была, взяла ее на руки и больше отпускать не захотела. Ну и уговорила родителей. Я ж тогда не понимала еще ничего. Не понимала, что в такой ситуации давить на человека нельзя. Он сам должен принимать это решение, а я... Я так настаивала. Да что там говорить? Я просто заставила родителей сделать этот шаг. Потому я и старалась все время с Кристиной быть. Все время рядом, опекала ее каждую минуту. Она убегала из дома, а я ходила, искала. Господи! Где только я ее не находила, если б ты знал. Ну, да ладно, чего уж теперь об этом. Все равно я ее люблю. Она моя сестра. А почему она убегала? Не знаю. Хотя мы водили ее к психологу, и он все объяснил, что это природа у нее такая, органика особенная. Даже предлагал от нее отказаться, если нам уже не вмоготу. Но мы даже об этом и не думали, что ты... Я и родителям говорила, мол, надо принять ее такой, нашу любовь отвергающей. Ведь у нее все будто вопреки, понимаешь? Нет, «Не понимаю, Наташ, если бы меня кто-то в свое время усыновил да любил, я бы только счастлив был». «Не понимаю, ведь ты старалась, ты любила, ты все делала для нее. Выходит, ты даже свою жизнь ей посвятила, правильно?» «Выходит, что так. Должен же кто-то. В детдоме бы ей с таким трудным характером, ой, как тяжко пришлось». «Это да, это правда. А ты, значит, ее пожалела тогда в лесу». «А как не пожалеть? Она такая маленькая была, испуганный грязный котенок. Я из рук ее выпустить не могла. Мне тогда 15 лет было. Да и вообще я всех детей люблю. У меня их целая детсадовская группа. Одни уходят, другие приходят». «Ты очень добрая, Наташа. Очень добрая. В наше время это такая редкость». Она подняла на него глаза, смотрела грустно и внимательно. Потом ответила очень тихо. «И ты добрый, Саш, я это чувствую. Очень добрый». Замолчали, будто провалились в неловкость, будто следовало еще что-то сказать, но не получалось. Он не нашел ничего лучшего, как проговорить: «Мне ехать пора, Наташ. На работе всего на неделю отпустили. Завтра утром пойду билет на самолет куплю». «Ну что ты? Еще же есть время», — торопливо возразила она. «Поживи у нас, отдохни. Вон, мама с папой уже и привыкли к тебе. Очень ты им понравился. Как папа говорит, ко двору пришелся. Я даже однажды слышала, как он маме сказал, всегда, мол, такого сына хотел». Он прикрыл глаза, вдохнул трудно. Почувствовал, будто кто-то нечаянно тронул струну внутри. И она отозвалась то ли тоской, то ли болью. А потом... Он и сам от себя не ожидал, что вдруг сделает это. Взял в обе руки Наташу на ладони и прижал тыльной стороной к губам, словно утонул в ней на секунду. И дышать боялся, и стыд-то какой! Заплакать боялся! Зачем он это сделал? И сам не знал, шла от Наташи ему навстречу какая-то властная добрая сила. Наверное, такая сила идет к ребенку от любящей матери. «Но ведь он не ребенок, он взрослый мужик!» Наташа высвободила руку, сказала неловко: «Ну что ты, Саш?» Смутил меня прям. И снова с ним что-то случилось, будто перестал владеть собой, будто эти слова сами из него каким-то образом выскочили. «А ты бы вышла за меня замуж, Наташ!» Сказал, и стыдно стало. И пауза опять повисла неловкая. А главное... Ничего теперь не сделаешь, обратно сказанного не вернешь. Хорошо, если бы она все за шутку приняла. Но Наташа молчала. Сидела, обхватив руками колени, рассматривала узор на юбке, а ему совсем плохо стало. Будто ребенка малого обидел и ругал себя последними словами. Ну куда? Куда его понесло? Во дурак! «Саш, а если я сейчас возьму и соглашусь, а? Не страшно тебе будет?» — произнесла она с насмешливой грустью. «Что тогда станешь делать, Саш?» Надо было что-то ответить ей, а он не мог. И даже дышать не мог, не знал, как ответить. Чтобы правильно было, да и как правильно. Насмешливо, мол, я пошутил. Выручила его из неловкого положения Любовь Сергеевна. Вышла на крыльцо, спросила удивленно: «Вы чего тут сидите? Не слышите ничего? У тебя там телефон уже давно трезвонит, Саш. Мне даже встать пришлось, пойти искать тебя. Вдруг что-то срочное, а?» Он подскочил на ноги, бросился в дом, будто радовался спасению. Нашел телефон, глянул на дисплей. Ого! 10 вызовов, и все от начальника цеха Леонида Петровича. Может, что-то случилось? Кликнул его номер, и начальник ответил сразу, запричитал жалостной скороговоркой: «Саш, выручай, а, сменщик твой заболел, аврал у нас тут страшный, все сроки летят к чертовой матери, может, потом догуляешь, а, выручай, Саш, прям на коленях перед тобой стою, только представь». «Да, Леонид Петрович, я постараюсь, завтра выйду на смену, прямо сейчас в аэропорт рвану». «Спасибо, Саш, жду. За мной не заржавеет, ты же в курсе. Я всегда знал, что ты нормальный мужик. Спасибо, жду». Телефон тренькнул отбоем, и он обернулся на тревожный Наташин голос. «Что-то случилось, да?» «Да, Наташ, мне срочно уехать надо. Пойду собираться и в аэропорт». Прощание получилось скомканным, неловким. Лица у Любови Сергеевны и Григория Ивановича были расстроенными. Наташа улыбалась грустно, смотрела так, будто спрашивала, «Ну что же ты, бежишь, значит, бежишь? Ну беги!» Он избежал. Опомнился уже в аэропорту, стоя в очереди на регистрацию. И билеты на самолет были в свободной продаже. Надо же! «Все для тебя, парень, беги! Беги оттуда, куда можешь вернуться!» Может, так оно и бывает всегда. Для того, чтобы вернуться, надо сбежать.